был Кирилл. И он не стал дожидаться того, что неизбежно последовало бы дальше. Сунув руку в карман брюк, он извлек оттуда крохотный диктофон, в котором медленно крутилась микроскопическая кассета. Он отчетливо помнил, как убирал диктофон в карман, но столь же отчетливо он помнил и другое. Он не собирался его включать, и он его не включал. Аккуратно положив диктофон на стол, он поднялся и, не оборачиваясь, медленно пошел к двери. Никто его не остановил, но он был уверен абсолютно, этого ему никогда не простят и так не оставят. В казино в этот вечер он не поехал, хотя ни минуты не сомневался в обещанном выигрыше. Деньги теперь ему были ни к чему. Они не нужны человеку, который в скором времени должен покинуть этот мир. Легкий прохладный бриз залетает в мою палату, играет с тонкими занавесками на распахнутом окне, и ласково, словно боясь потревожить раны, гладит мое лицо, окутывая его запахом моря и жареной рыбы. Через дорогу прямо напротив моих окон, на берегу океана, маленькое открытое кафе. Сезон еще не начался, но посетители там есть каждый день. Хозяин жарит для них свежую рыбу и варит кофе. Об остальном меню я судить не могу, других запахов не доносит мне ветер. Несколько дней назад мне сняли основные швы и освободили, наконец, голову от тугих, сильно надоевших мне повязок. «И не торчите перед зеркалом», — предупредил меня доктор Резнер. «Сейчас вы еще ничего не увидите. Начнете фантазировать или, не приведи Бог, хвататься за лицо руками. Нужно потерпеть. Осталось совсем немного». Он прав. Разглядеть что-либо под огромными густолиловыми оттеками, сплошь покрывающими мое лицо, невозможно. Но он очень ошибается, подозревая меня в нестерпимом желании его разглядывать и тем более трогать. Мне по-прежнему безразлична моя внешность, хотя умом я понимаю, что она, наверное, сильно изменена и, полагаю, в лучшую сторону. Иногда я и вправду заглядываю в зеркало, но лишь для того, чтобы убедиться, что я действительно существую. Душа моя сейчас настолько тиха и безмолвна, что иногда, особенно по утрам, когда глубокий сон уступает место чуткой тревожной дреме, полной еще неясных ночных видений, но уже отражающей звуки наступающего дня, мне начинает казаться, что я все-таки умерла. Если именно это состояние души и называется покоем, то мне не совсем понятно, почему так часто ставят знак равенства между ним и счастьем. Мне безразлично абсолютно все, что происходит со мной, настолько, что я почти не чувствую физически боли. И доктор Резнер, снимая постепенно швы с моего лица и тела, обрабатывая раны, удивляется моему терпению и хвалит за мужество. Единственное, что всерьез занимает мои мысли, это сон, увиденный мною под наркозом. Возможно, впрочем, что это вовсе не было сном, но как бы там ни было, я не могу постичь увиденного и услышанного мною. Кто была эта женщина, называющая меня сестрою? Как и кого просила она спасти? Что значило ее последнее «прости и вернись»?